Думаете, в этом есть какой-то смысл? Руководитель программ бросил на него удивленный взгляд, после чего подверг тщательному изучению собственную дымящуюся сигару. «Вам лучше знать», — проговорил он наконец. «Если бы не вы, а кто-то другой предложил собрать 12 умников, пусть даже мудрейшие головы в своих областях, для выработки плана спасения мира, я бы назвал автора предложения помешанным фантазером и посоветовал ему закрыть дверь с другой стороны». Соловьев крутил в руках карандаш со стола Хоффмана. «Возможно, вы оказали бы мне услугу, если бы отреагировали на мое предложение именно так. Не спорю, но беда в том, что вы не помешанный. Чем мы рискуем? В наихудшем случае напрасной тратой наших денег и нашего времени. А в наилучшем? Не принуждайте меня прибегать к воображению, я его лишен. Это сфера вашей компетенции». Так проекту был дан зеленый свет. Один из священных ритуалов любого конгресса, конференции, симпозиума или семинара — это вечерний коктейль накануне официального начала заседаний, на котором у участников есть шанс познакомиться. Впрочем, в Шнейердорфе необходимость знакомиться вряд ли возникала. Немногочисленные участники давно знали друг друга, так как неоднократно встречались по аналогичным поводам в прошлом. Согласно программе, коктейль должен был начаться в 6 часов вечера, и почти все прибыли к началу с завидной точностью, включая жен, секретарей и наблюдателей, представляющих Академию. Всего набралось человек 30. Все переминались с ноги на ногу в небольшом помещении, прихлебывая херес и делясь воспоминаниями о прошлой встрече. Судя по всему, мало кто обращал внимание на великолепную альпийскую панораму за широкими окнами. Пока что участники не до конца раскрепостились, в воздухе веяло скованностью. Однако все знали, что очень скоро тишина сменится шумом, напряжение полной раскрепощенностью. «Совсем как обыватели после воскресной церковной службы», — громко сказал Хариат Эпсом монаху Тони. «А все из-за жен. Держитесь в стороне от академических жен. Это особая порода. Неряшливые, злые на язык, заведомо утомленные. Что их так утомляет, я вас спрашиваю?» Самуха нельзя было назвать ни неряшливой, ни утомленной. Она зачем-то опиралась на толстый посох с резиновым наконечником, но еще неуместнее выглядела ее мини-юбка из экзотического материала, предназначенная для того, чтобы выставлять на всеобщее обозрение могучие ляжки с синими сосудами, петляющими между кочек гусиной кожи. «Вы только на них посмотрите! Какая потертость, какое увядание! Что же их так состарило?» «Уж не мужья ли?» — предположил Тони, уловив намек. «Чрезвычайно проницательно. С другой стороны, ученых тянет именно к таким невзрачным мученицам. Осторожнее с обобщениями!» — раздался у нее за спиной женский голос.